Не знаю. Я хочу на нее посмотреть. Ты же слепа. Я научилась обходиться без глаз. Отведи меня к ней. Давай сделаем иначе. Ты выходи на улицу, а мы вынесем ее к тебе. Вы ее забираете? Конечно. Мы забираем всех умерших. Это наша работа. 33. Наверное, она и сама могла бы выйти из незнакомого дома. Но ее подхватили под руки, едва только она поднялась с кровати. Нелти не стала отказываться от помощи. В ее положении это выглядело бы глупо. Все-таки она была обычной женщиной, слабой, уставшей. И слепой к тому же. Ее вывели из дома, провели по улице, подсадили в телегу, велели ждать. Она послушно кивнула и затаила дыхание, слушая, что творится вокруг. Вечерело. Она безошибочно определила это по десятку примет. Было свежо. Переменившийся, пахнущий скорой грозой ветер ворошил листву. В кронах деревьев тревожно каркали вороны. Все прочие печуги притихли. Где-то за домами облаивало собственное эхо собака. Слышались звуки шагов. Последние люди проходили мимо обоза. Они спешили покинуть селение до наступления темноты. Торопились догнать тех, кто уже был далеко. Тихонько, печально и чисто звенел колокольчик на тележной оглобле, словно прощальную песню пел. Бездыханное тело девочки вынесли тогда, когда Нелти уже почти освоилась в окружающем ее мире. «Ты действительно хочешь ее увидеть?» Еще раз спросил Армид. «Да, очень хочу». Когда она стала перелезать через борт телеги, подручные Армида-перевозчика снова пришли ей на помощь. Она поблагодарила этих сильных, молчаливых людей, но они не отозвались. Они привыкли работать с мертвыми, а с мертвецами мало кто решался разговаривать. 34. Лоб девочки был так холоден, что Нелти невольно отдернула руку и скрикнула. «Она жива! Что?» – переспросил Армид. Помощники Армида готовили саван и место в катафалке. А пока они занимались своей работой, тело девчушки лежало на вкопанной возле забора скамейки. «Девочка жива», – повторила собирательница, отогревая занемевшую руку под мышкой. «Не может быть», – не поверил перевозчик. «Она же не дышит, и сердце не бьется». Она просто очень испугана. Душа ее сжалась в комочек и спряталась. «Ты уверена?» «Уверена? Конечно. Она жива». Нелти улыбнулась, сняла с плеча кошку, погладила ее, почесала за ухом и положила девочке на грудь. Усь, словно поняв, что от нее требуется, тотчас свернулась клубком, прикрыла нос распушенным хвостом и тихонько замурлыкала. Нелти, чуть помедлив, коснулась кончиками пальцев лба девочки, шепнула, склонившись к самому ее уху: «Просыпайся». Рука девочки дрогнула. Армид глянул на собирательницу и попятился. За его спиной лязнула оружейная сталь. Это очнувшиеся охранники спрыгнули с катафалков на землю. «Не бойся». Нелти поняла, о чем сейчас подумал старик и что представилось воинам. «Девочка действительно жива. И я не некромант». «А откуда мне знать?» Армид не мог рисковать своими людьми и своим грузом. «Мы только вчера с тобой познакомились». «Просто поверь мне». Нелти уже не улыбалась. Она поняла, в какой опасной ситуации вдруг очутилась. Девочка протяжно вздохнула, перевернулась на бок и согнула ноги в коленях. Казалось, она пытается согреться. Потревоженная кошка одним длинным прыжком перемахнула на плечо хозяйки. И Нелти заторопилась. «Она жива. Она была жива. Я почувствовала это, когда коснулась ее. Я просто ее разбудила. Я сделала так, что ее душа очнулась». «Возможно, и так». Армид продолжал отступать. Вооруженные охранники напротив приближались. Ну а если ты обманываешь меня, женщина? А если я не обманываю тебя? Почти закричала Нелти. Неужели ты готов убить слепую собирательницу душ и маленькую девочку? Стой, где стоишь, сказал Армид. Я не трону тебя. Охранники были уже в нескольких шагах. Под ногой одного что-то хрустнуло. Второй в этот момент хрипло кашлянул. А третий поддел клинком валяющийся на земле булыжник. Отшвырнул его в сторону. «Ты бросишь нас здесь?» Нелти не решила сдвинуться с места. «Но мы не успеем ни спрятаться, ни уйти от мертвяков. Уж лучше смерть от меча!» Девочка застонала, захныкала, произнесла что-то чуть слышное. Кажется, позвала папу. «Слышишь?» – воскликнула Нелти. «С ней все в порядке. Она обычный ребенок». «Может быть...» Армид колебался. «Все, что я тебе сказала, правда», –